Глава 12. В далеком детстве, насмотревшись сериалов про американских полицейских, я мечтал быть таким же, как и они. Крутым, подтянутым и уверенным в себе парнем. Представлял себя сидящим за рулем кабриолета, несущегося вдоль юго-восточного побережья. И чтобы темные очки на носу, на голове белая шляпа, а рядом на переднем сиденье красотка-напарница. Я скосил взгляд на дрыхнущего сзади кота, посмотрел на звездное небо, усмехнулся и покачал головой. Мечты исполняются, но немного не так, как оно представлялось. Очков на мне сейчас не было, ковбойскую шляпу заменяла армейская кепка, а кабриолет слабо походил на тот, красный из детских фантазий. Пейзаж вокруг тоже ни разу не Майами, а скорость в 10 км в час сложно соотнести со словом «нестись». Из тех фантазий в полной мере уплотилась только красотка-напарница. Она сидела слева от меня с прямой спиной и, не меняясь в лице, смотрела на дорогу безразличным взглядом каменной статуи. Вот не представляю, как юная девушка способна обходиться без мимики. Редкие эмоции появляются только в глазах. При этом Айна воспринимается как девушка, безумно красивая и холодная, как снежная королева. И да, я понимаю, что не должен думать о ней как о женщине. Но с этим у меня большие проблемы. Не в смысле, что хочу с ней переспать, а просто не воспринимаю полноценным напарником. Ну да. Только кого я тут, блин, обманываю? Айна не ошиблась. В том ангаре обнаружились две исправные тачки. Проверив их и выбрав ту, что лучше всего сохранилось, мы доехали на ней до корабля и пошли собирать вещи. За руль по понятным причинам уселась принцесса. Совсем не потому, что... Автомобилями мне доводилось управлять только в компьютерных играх. С Юки водительские права не нужны, но проблема в том, что из нас двоих только я могу стрелять из плазменного пистолета. По дороге может произойти всякое, так что лучше не отвлекаться. На тему возможных стычек с местными тварями и изменившимися кристаллами я особо не переживал. На Талее было не так много техники, оснащенной лазерами и плазмой. Здесь, в окрестностях Поры, после наземной операции Легиона, вряд ли осталось хоть что-то опасное. От атак с воздуха защитит росчерк, но расслабляться, понятно, не стоит. Потому-то Айна и сидит за рулем. Так нам обоим спокойнее. Ну а я потом буду Володе с Тёмой рассказывать, что меня катал на машине настоящая дочь императора. На часах было 3:30 ночи, небо усыпано звездами, а впереди тянулись заброшенные поля, небольшие рощи и пустые поселки. Свет фар падал на низкие дома с покатыми крышами, между которыми то и дело мелькали силуэты заборов и старых ангаров. Ночной воздух пах ржавчиной и сорными травами. По обеим сторонам дороги виднелись опоры линий электропередачи, некоторые из которых явно поврежденные временем или боевыми действиями. Вдали уже начали проступать силуэты многоэтажек. До Рена оставалось еще 15 км. «Ты странный», — не поворачивая головы, негромко произнесла Айна. «Не похож на парней из Первого Легиона». «И что со мной не так?» Я посмотрел на спутницу и вопросительно приподнял брови. «Почему я на них не похож?» «Ты эмоциональнее, больше говоришь и смотришь на меня». Она на секунду замялась. «Смотришь так, как мужчина смотрит на женщин». «Так ты же девушка». Я непонимающе поморщился. «Как мне еще на тебя смотреть? Или я о тебе что-то не знаю?» «Да, девушка». Айна едва заметно кивнула. «Но я дочь правителя. Ты должен меня охранять. А ты смотришь...» «Ну, прости. Я виновато пожал плечами. У меня никогда не было знакомых принцесс, и преторианцем я тоже никогда не был». «Преторианцем?» Она посмотрела на меня. «Что это?» «Гвардия императора у нас на земле. Элитные воины, телохранители». «Красивое слово». Принцесса отвернулась и снова принялась следить за дорогой. «Нужно будет сказать отцу». «Что же до всего остального?» Я вздохнул и посмотрел вперед на выступающие из темноты многоэтажки. «Я не могу смотреть по-другому и думать о тебе не как о красивой женщине. Ни один мужчина Земли не смог бы. Нас рожают обычные женщины, без генетических вмешательств. Только это не мешает мне тебя охранять и совершенно не означает, что я собираюсь за тобой ухаживать. Все будет так, как в общении с Алексом». «Спасибо». Айна кивнула и, чуть поколебавшись, добавила. «Я не знала, как реагировать. Испугалась». «Так ты поэтому ведешь себя так?» — удивленно выдохнул я. «Как ожившие куклы-снегурочки». «Вот же блин. А ведь и правда. Она просто испугалась незнакомого двухметрового амбала. Поняла, что я не Алекс, и замкнулась. И мне бы спросить... Не знаю, кто такая Снегурочка, но холодная отстраненность показалась мне лучшим алгоритмом поведения. Айна легко пожала плечами. Это было несложно. Я не очень эмоциональная. Ясно. Я вздохнул и покачал головой. Но раз мы с этим определились, то тебе, наверное, можно убрать этот алгоритм поведения. Мне непривычно разговаривать с каменной статуей. Хорошо. Айна кивнула и резко нажала на тормоз. Впереди на пути темнела неровная яма, и точно такие же тянулись в обе стороны от покрытия. Айна могла спокойно объехать это препятствие, но причина остановки была понятна. Мы думали, что ничего опасного в окрестностях не осталось, но, видимо, ошибались. Мысленно выругавшись, я выбрался из машины, прошел вперед, оглядел промятый асфальт и с сомнением произнес: «Похоже на след ШТ-9400, но какого же он был размера?» «Метров 20 в высоту, если в тех же пропорциях», — предположила подошедшая Айна. Принцесса с подачи Юки уже спокойно оперировала земными величинами и, зная, что мне так удобнее воспринимать, использовала в разговоре метры и килограммы. «Это больше похоже на след ШТ-21», — пояснила молчавшая до этого Юки. «Ты два таких сжег в бою на аэродроме. Эти шагающие танки в разных модификациях приняты на вооружение армиями планет. У базовой модели длина пальцев не превышает 2 метра, а тут почти 6. И, думаю, госпожа не ошиблась. Высота этого танка в 3 раза превышает базовую, а весит он не меньше 200 тонн». «И что, легионеры не разглядели такого монстра?» — хмыкнул я и, позвав Айну, направился к джипу. «Как такое возможно?» «Судя по состоянию следов, этот робот прошел тут примерно неделю назад». Юки пожала плечами и нахмурилась. «Полагаю, он пришел откуда-то издалека. Возможно, просто прогуливается». «Да, я тоже на это надеюсь». Усаживаясь за руль, поддержала девушку Айна. «Ведь если его сюда кто-то позвал...» «Да и плевать». Я пожал плечами и усмехнулся. «Вы не забыли, что в ближайшие 20 часов мы собираемся уничтожить тварь, способную развоплотить Бога? Так что нам до какого-то робота? Одним больше, одним меньше, не все ли равно? Это пусть они напрягаются и разбегаются с нашей дороги». «Все-таки я ошиблась». Айна скосила на меня взгляд, уголки губ девушки дрогнули. «Ты очень даже похож на парней из Первого Легиона. Такой же больной на голову, как и они». Произнеся это, принцесса тронулась с места и, объехав след, направила автомобиль в сторону города. Я скосил на нее взгляд, хмыкнул и, обернувшись, посмотрел на удаляющуюся цепочку огромных следов. «Может быть и больной. Только меня совершенно не пугал этот оживший мех. При этом никто тут берегов не терял. Просто все не так страшно, как кажется. Судя по размеру следов, этот робот увеличился как минимум в 5 раз. Он стал больше и, возможно, нарастил себе дополнительную броню. Но это же не аниме, а я не 10-летний пацан, чтобы впечатляться только размерами. Главная проблема в том, что никакой хаос не способен создавать снаряды или боезапас. Такая машина могла собраться из 5 шагающих танков и отрастить себе пушки линейного корабля, но использовать она может только те боеприпасы, которые хранились на военных складах до момента катастрофы. Стандартные — 15 и 11 калибры. Если из 5 мехов соберется 1, то общая огневая мощь не изменится. Все вооружение вместе с боезапасом просто перенесется на этого огромного робота. То есть никакого усиления нет. Вместо 5 подвижных шагающих танков получаем 1 огромный, представляющий собой очень хорошую мишень. Проблема еще в том, что 5 искусственных интеллектов, объединившись, 5-кратно увеличат только итоговую корреляцию. Класс, полученного таким способом из скина, вырастет незначительно. 5 условных 10-х кристаллов не превратятся даже в 15-й. И никакой хаос тут не поможет. Скорее всего, этот мех появился благодаря фантазиям местных искусственных интеллектов, которые с нормальной техникой в бою ни разу не сталкивались. Ведь такая шагающая крепость могла серьезно усиливать только армию какого-нибудь государства. Но для экспедиционного корпуса легиона она никакой опасности не представляла. Не поэтому ли это чудовище в момент высадки штурмовых групп сидело под веником и не отсвечивало? Нет, никакого шапкозакидательского настроения не было и в помине. Но загоняться я тоже не собирался. Этот робот — сильный противник, но и только. 2 десятка орудий, столько же пулеметов, и плазменные заряды — это, конечно, серьезно, но его щиты вряд ли отразят выстрел из моего пистолета. Многотонное стальное чудовище неповоротливо, а моя юки на порядок мощнее его кристалла. То есть в бою против этого монстра у меня будут нормальные шансы. Да, совершенно не факт, что наши с ним пути когда-нибудь пересекутся, но о чем еще думать, пока едешь до города? Рэнд походил на Припять из старого черно-белого фильма. Архитектура города не имела ничего общего с советской, но выглядела также уныло и мрачно. Неровные силуэты домов с осыпающимися рекламными надписями и темными провалами окон. Пустые улицы, заваленные мусором и костями. Потрескавшийся асфальт, выцветшие и потемневшие краски на стендах. В воздухе запахи пыли и запустения. Редкие поскрипывания и треск нарушали царящую здесь тишину. Ветер гонял по асфальту сухую листву, куски пластика и обрывки материи. На главной площади перед ратушей стояли остовы двух старых шагающих машин с полицейскими знаками. Покореженные снарядами корпуса покрылись коричневой ржавчиной, а внутри, за разбитыми колпаками, виднелись скелеты их операторов. Эти парни, очевидно, предпочли уйти за черту вместе со своими кристаллами. Не отступили и не превратились в чудовищ. Последние защитники этого города. Два ржавых памятника на центральной обезлюдевшей площади. «Странное чувство», — остановив машину возле ступени, негромко произнесла Айна. «Этот город словно бы замер в момент исчезновения людей. Мне кажется, он на нас смотрит и словно чего-то ждет». «Ты по сторонам меньше смотри и не думай о том, что здесь происходило», — посоветовал я и, подхватив спящего на заднем сиденье кота, легонько его встряхнул. «Давай, просыпайся, ночной хищник, и пошли на охоту. Там, в здании, наверное, полно мышей и крыс. Наловишь, угостишь госпожу». «Очень смешно». Айна покачала головой, выбралась из машины и, взяв винтовку, направилась ко входу в ратушу. Кот тоже не оценил мою шутку. Он возмущенно зарычал, дернулся в руке и был брошен на асфальт. «Повозмущайся еще, ага». Я усмехнулся, демонстративно отряхнул ладонь, подмигнул Саю и направился следом за девушкой. Фамильяр презрительно фыркнул в ответ, влетел по ступеням и, задрав хвост, с видом победителя первым забежал в ратушу. Здание городской администрации долго искать не пришлось. В Нулане все города обустроены одинаковым образом. Ровные параллельные улицы, небольшие парки, промышленные и торговые зоны в строго отведенных городских секторах и центральная площадь с мемориалами, фонтанами и, собственно, ратушей. В Риане она была трехэтажной. В городе, судя по всему, проживало меньше 100 000 разумных, и большого здания просто не требовалось. Внутри царила разруха. Нормально сохранились только резные и пластиковые панели, да нержавеющие абажуры светильников. Пол потемнел и частично прогнил. Краска выцвела и осыпалась, на стенах завелась плесень. Пройдя мимо лестницы, Айна направилась в приемный зал, остановилась на пороге и с сомнением оглядела открывшееся пространство. Большое, примерно 20 на 15 метров, прямоугольное помещение было разделено рядом колонн, возле которых стояли квадратные горшки с высохшими деревьями. Два окна разбиты, пол замусорен, справа виднелась груда пожелтевших костей под обрывками истлевшей одежды. По углам 4 покрытые плесенью тумбы, над которыми раньше появлялись голограммы. Вдоль стен на одинаковом расстоянии выстроились ржавые ящики, чем-то похожие на банкоматы. Свет в помещении не горел, но на некоторых банкоматах все еще светились синие индикаторы. «Подойди к любому из них», — появившись, потребовала Юки. «Приложи браслет к панели и готовься». «К чему готовиться?» — уточнил я и, обойдя принцессу, направился к левой стене. «Что-то должно произойти?» «Да», — подруга кивнула. «Я сломаю защиту, ты договоришься с кристаллом, и мы узнаем то, что хотим». «А готовиться-то к чему?» Я хмыкнул и, стряхнув с металлической панели пыль, приложил к ней левую руку. «К разговору?» Юки мило улыбнулась и замерла, глядя поверх моей головы. Пару мгновений ничего не происходило, а потом я ощутил себя стоящим в комнате со стенами-экранами, на которых транслировалась какая-то дичь. Горящие дома, изуродованные трупы и твари, на вроде тех, что напали на нас в поселке. Толпы оживших покойников возле странных каменных сооружений. Высохшие поля с ржавеющей техникой и развалины какого-то городка, над которыми висел огромный черный объект, похожий на противотанкового ежа. Не понимая, что происходит, я выругался и попытался дотянуться до Юки. В этот момент одна из стен с электрическим треском выдвинулась вперед и, пройдя сквозь меня, плеснула в лицо запахом гари. Толпа стоящих неподалеку покойников взвыла, небо прорезали ярко-фиолетовые разряды, и тут я заметил слева движение. Один из уродов, стоявших возле дымящегося сарая, рванул в мою сторону, занося над головой обломок ржавой трубы. Самым забавным было то, что побежал он еще с пустыми руками. Кусок железа появился только через пару шагов. Юки не отзывалась, и меня это немного подбешивало. Какие-то непонятные комнаты, экраны, ожившие покойники, молнии и еще этот урод с трубой. Мужик бежал вроде быстро, но как-то рывками, исчезая и появляясь чуть впереди. Примерно как та жуткая баба из телевизора в старом японском ужастике. Со стороны это выглядело забавно, но нужно было что-то решать. Все закончилось стремительно. По-прежнему не понимая, что происходит, и при этом не собираясь подставлять башку под трубу, я просто шагнул навстречу и, уйдя вправо, коротко пробил атакующему кулаком в грудь. По ощущениям, словно коснулся картонной стены. При этом я был уверен, что убью его, если ударю в лицо. Убивать не хотелось. Даже здесь, в этой непонятной виртуальной реальности. Юки же сказала, что нужно поговорить. Одного удара хватило, но все еще больше запуталось. Я снова оказался в той самой комнате, но в этот раз все экраны были погашены. Передо мной в нелепой позе бегущего с трубой идиота замер тот самый оживший покойник. Тело мужика застыло на середине движения, словно вмороженное в невидимый лед, и, сделавшись прозрачным, замерцало. В следующий миг рядом со мной появились Айна и Юки. Обе девушки выглядели вполне материальными. Принцесса схватила меня за руку и потянула назад. Юки выхватила меч и, совершив грациозный выпад, загнала острие мужику в горло. Комната тут же исчезла, и я вернулся в реальность. Стоял, прижимая к панели браслет, моргал и пытался сообразить, какого хера тут происходит. Первой и самой адекватной реакцией было отдернуть руку от железного ящика. Но сделать это оказалось непросто. Непонятно, как возникшая рядом принцесса вцепилась в запястье и, прижимая браслет к панели, напряженно смотрела на меня снизу вверх. Увидев, что я вернулся, девушка облегченно выдохнула и быстро проговорила. «Стой так и не дергайся. Юки взламывает защиту. Подожди пару минут». «Что тут, мать его, происходит?» Окончательно придя в себя, прорычал я. «Что за гребаные приколы? Ты сказала, нужно поговорить». «Прости». Юки виновато насупилась. «Я и сама не представляла, что такое возможно. Считалось, что искусственный интеллект не может убить, если его корреляция ниже восприятия оператора». Отведя взгляд, пояснила за Юки принцесса. «Оказывается, это не так. Хаос извратил сущность этого кристалла. Мы не могли вмешаться до того момента, пока не случился контакт». «Но Юки же подобрала пароль». «Вот именно». С досадой выдохнула боевая подруга. «Он все равно собирался убить. Сделал вид, что подчиняется, попытался тебя отвлечь. Знал, ублюдок, что я нахожусь рядом и формально не имею права вмешаться. Надеялся, что ты не заметишь и пропустишь атаку». «О какой атаке ты говоришь?» — хмыкнув, уточнил я. «Что вообще за идиотская ситуация? Зачем ему обломок ржавой трубы? В виртуальной реальности? Почему он не превратился в дредноут и не испепелил меня лазерами? Почему он бежал, а не возник возле меня или во мне? Почему ему вообще понадобилось приближаться? А как бы он мог еще тебя убить?» В разговор снова включилась принцесса. «Вы же по факту находились в слиянии». «Ты издеваешься?» — выдохнул я. «С каких это пор виртуальный обломок ржавой трубы превратился в оружие?» «Ты просто не понимаешь», — ответила за девушку Юки. «Подпространство любого кристалла неразрывно связано с разумом оператора и существует в соответствии с определенными законами. Связанный искусственный интеллект не способен сжечь тебе мозг или остановить работу какого-то органа. Он может создать ситуацию, при которой ты поверишь в свою смерть и умрешь. При этом, чем выше класс кристалла, тем выше дар его убеждения. Конкретно этому пришлось создать полсотни обманок и попытаться ударить тебя обломком трубы. Не знаю, но можно предположить, что смерть оператора может наступить только при непосредственном контакте». «То есть в меч или топор в его руке я бы не поверил? Слишком низкий класс у кристалла». Я поморщился и перевел взгляд с одной девушки на другую. «При этом условным топором и мечом в виртуале меня проще убить? Получается, искусственный интеллект 20-го и выше классов предстанет передо мной в виде десятирукой тетки с огромными клинками в каждой руке?» «Да, примерно так», — Юки кивнула. «Я еще не до конца с этим разобралась. слишком мало информации для анализа. Сейчас понятно только то, что измененный кристалл не способен нарушить базовые законы, которые определяются разумом оператора. А такое он раскрывается, и ты можешь его уничтожить. Условно, это что-то вроде виртуальной дуэли с использованием привычного оружия. И опять же, чем выше класс измененного кристалла, тем он опаснее. Большего я пока сказать не могу. Отлично. Я кивнул, с трудом уложив в голове эту виртуальную муть. И что нам это дает? Я изменила собственные настройки, и теперь в подобных ситуациях могу вмешиваться в происходящее. Легко пожала плечами подруга. Ты будешь появляться в подпространстве с мечом. На всякий случай, чтобы не оставлять нападающему шансов. И, кстати, не подскажешь, почему ты его пожалел? Из-за этого у нас сейчас появилась целая куча проблем. Но ты же сама сказала, что нужно поговорить. Я мысленно выругался. А что случилось? Этот урод успел поднять тревогу и установил на базы данных блокирующий пароль. С досадой пояснила подруга. Не знаю пока, чего ожидать. Но мне нужна еще пара минут. На всякий случай, готовьтесь. Едва она это сказала, с противоположного конца площади донесся глухой лязг железа. Тишину разорвал нарастающий рев двигателей, и в небе появились четыре черные точки. Где-то далеко справа противно завыла сирена, и к реву двигателей добавился шум работающих винтов. В коридоре возмущенно зарычал кот, негромко выругалась стоящая рядом принцесса.